Часть третья. Пока вы сидите дома, они повсюду. Они считают, что чем дальше зайдут, тем больше выиграют, пока вы думаете, что любое действие поставит под угрозу то, что у вас уже есть. Обращение к спартанцам коринфских посланников, пытающихся объяснить им поступки афинян, из Фукидида. Глава 21. Кимон улыбнулся. Бывают в жизни человека моменты, когда ему приходится подчиняться хаосу, когда он внезапно и со страхом осознает, что не властен над своей судьбой. Это был не такой случай. Он понял, что вот-вот из самонадеянности совершит опрометчивый поступок, а потому опустил руку и коснулся деревянного носа корабля, бормоча слова извинения. «Боги карали за гордыню. Афинскому стратегу всегда нужно действовать, имея это в виду. Его обязанность — планировать, организовывать и тренировать, разумеется, но никогда нельзя быть слишком уверенным в себе. Если легенды о богах чему-то научили людей, так это не предсказывать будущее. 300 кораблей могли окружить остров Кипр. Примерно половина из них будет постоянно патрулировать берег, выискивая засады и стараясь не пропустить контрудар. Ни один человек в здравом уме не станет без опаски относиться к персам в этих водах. Стены из кипариса, дуба и железа будут его щитом, пока Кимон высаживает на берег многочисленное войско. Союз — это очень многое. Торговый союз, даже нация, как говорили некоторые. Но прежде всего это молот. Когда солнце поднялось в небе, Кимон опустил молот. 22 персидских военных корабля, стоявшие на якоре в гавани Кипра, запылали. Черные столбы дыма доказывали сноровку и дисциплину солдат Союза. 8 кораблям удалось обрезать канаты и уйти от абордажных команд. Одно за другим их таранили поджидавшие врага триеры Союза, освещенные гаснущими всполохами пламени догорающих кораблей. «Любое действие не обходится даром», — напомнил себе Кимон. До сих пор его потери были незначительными. Он прищурился. Расстояние слишком большое, не разглядеть, и это раздражало. Картина нападения представала перед его глазами в самых общих чертах, никаких подробностей. Детали потихоньку сообщал ему молодой гоплит. Кимон слушал и молился о душах тех, кого поймали и убили на вражеских палубах. Зарубили в момент, когда они поджигали корабли. Вдоль бухты у берега Кипра команды вытаскивали на берег корабли «Союза». Кимон наблюдал, как гоплиты строятся рядами, сверкая оружием и доспехами на утреннем солнце. Его сердце раздувалось от гордости. Они не представляли, сколько персов затаились и ждут их. Персидский флот, может, и мал по сравнению с греческим, но кто мог бы сказать, какое количество воинов они привезли сюда за месяцы, прошедшие с момента первой высадки? Кимон заметил, что потирает большим пальцем указательный, и кожа у него влажная. Персию никогда нельзя сбрасывать со счетов на войне. Великий царь персов обладал огромными ресурсами. Кимон уже приходилось учитывать каждое весло, вести счет каждой потраченной монете и при этом патрулировать все море. Этот новый царь, Артаксеркс, тот, кого называли Долгоруким, мог стать копьем, если бы захотел. Пусть человек имеет хороший щит, на нем отличный нагрудник, но копье все равно может пронзить его, стоит нанести им удар с достаточной силой. Откашлившись, Кимон огляделся. «Пора, Наварх», — сказал триерарх его флагманского корабля. Кимон, занимавший наблюдательный пост на носу судна, обернулся к нему и увидел, что тот припал на одно колено и склонил голову, ощущая торжественность момента. Эти простые движения триерарха вернули Кимону спокойствие, и он, спустившись по деревянным сходням, сел в лодку. Корабли «Союза» вместе отрабатывали маневры, ходили под парусами и на веслах. 6000 отборных воинов строились на берегу фаланга за фалангой. Кимон сказал себе, что гнетущие сомнения — это осторожность любого военачальника, который посылает солдат в бой. Хороший командир принимает этот груз на свои плечи. Он, разумеется, назначил на все важные должности умелых и опытных людей. 6 стратегов и 1000 лохагов поддерживали дисциплину в войске. Однако это не уменьшило его ношу. Он отвечал за все. Именно его растопчет собрание, если вся эта затея закончится неудачей. Кимон завернулся в плащ, чтобы укрыться от соленых брызг, и покачал головой, пытаясь отделаться от тревоги. Это даже помогло ему на несколько мгновений. Небо расчистилось, утро было теплое. Горы на острове покрывала буйно цветущая растительность, повсюду пятна красного и золотого. Гребцы налегали на весла, и лодка шла к тому месту на берегу, где его ждали двое стратегов. Они, конечно, видели, как он покинул флагман. Как только киль заскрежетал по песку, Кимон выскочил из лодки. Вода уже была взбаламучена множеством делавших то же самое людей, коричневые водоросли обвились вокруг ног. Кимон пошатнулся и сделал шаг, и один из стратегов подхватил его под руку. Падение Наварха Союза в такой момент стало бы плохим предзнаменованием. «Спасибо, я в порядке», — сказал Кимон. Мужчина убрал руку, и вот Кимон снова стоит на берегу Кипра. Вокруг него готовые к маршу фаланги гоплитов. Где-то рядом люди еще перекликались, звучали десятки голосов. Картина была не застывшей и безмолвной, а скорее наоборот, живой. Строй людей, доспехи, оружие. Кимону привели лошадь, которую держал под уздцы молодой конюх. Он стоял наготове, однако Наварх остро ощутил под ногами землю и махнул рукой. Может быть, в тот момент с Кимоном заговорил дух Эфиальта, а потому он решил некоторое время идти вместе со своими людьми, чтобы видеть мир таким же, как они. Кимон окинул взглядом корабли. Некоторые бросили якоря на мелководье, другие шли на парусах или на веслах, едва различимые вдали. Остров Кипр был взят в осаду. Кимон тихо отдал команду ближайшему к нему стратегу. Тот передал сигнал дюжине трубачей. Загудели протяжно рога, 6000 облаченных в доспехи гоплитов, как медленно вытягиваемый из ножен меч, пришли в движение. До сих пор они стояли на берегу с суровыми лицами, прекрасно понимая, зачем появились здесь. Первый же шаг вперед снял часть тревоги ожидания. Они знали, что нужно делать. Некоторые на ходу яростно сверкали глазами. Другие переговаривались со своими товарищами в ряду, чтобы сбросить нервное напряжение или просто забыть о том, что приготовила им судьба. Кимону подали щит, и он поудобнее взял его в руку. Подчиняясь старому инстинкту, вытащил свой капис, осмотрел клинок длиной с предплечья. «Правда, никто не ждет, что Наварх будет сражаться», — напомнил он себе. «Лучше убрать оружие». Кто-то должен сохранять ясную голову, когда все потонет в криках и крови. Далеко в прошлом остались те дни, когда они с Периклом гонялись за врагами по узким проулкам. При этой мысли Кимон поморщился. Колени у него болели, особенно правое. Много лет назад он сломал пяточную кость, и тогда думал, что все прошло, но не так давно пятка опять начала болеть при каждом шаге. Однако он все равно здесь, чтобы командовать стратегами и солдатами на поле битвы. Он здесь, потому что изучил тактику персов и знал, как противостоять им. А еще потому, что Кипр огромный и важный как база, как земля для его людей, остров. Разведчики пешком ушли вперед, без доспехов. Они стали глазами Кимона и были для него в тот момент ценнее, чем любая другая часть войска. В путь они отправились, когда солдаты еще только высаживались с кораблей на берег и выискивали любые возвышенные места, с которых можно было увидеть, что впереди. Заметив троих возвращающихся разведчиков, Кимон затаил дыхание. Они уходили на поиски врага. Их приход обратно означал только одно — враг обнаружен. Закрыв глаза ладонью, Кимон разглядел, что один из разведчиков бежит впереди, двое других гонятся за ним. Грек спускался с пологого холма, а те, что позади, Кимон моргнул. Персы тоже выслали своих людей на разведку. Эти двое намеревались схватить его человека — Только Кимон сообразил, в чем дело, как один из персов вытянул из висевшего за плечом футляра короткий лук. Все трое продолжали бежать. Из колчана лучник выдернул стрелу. Кимону оставалось только следить за происходящим. Персидский разведчик застыл на месте. Грек несся вперед, размахивая руками, как сумасшедший, и указывал назад. На своих преследователей? Предупреждал о чем-то? Кимон не мог точно сказать. Молодой грек находился слишком далеко, что он кричит, было не слышно, и Наварх обреченно наблюдал за тем, как перс пускает ему в спину стрелу. Грек оторвался от гнавшихся за ним на довольно значительное расстояние, когда персы остановились. Мгновение Кимону казалось, что его разведчику удастся вырваться за пределы досягаемости. Из греческих рядов юношу подбадривали криками, предостерегали, но тот считал, что уже оказался в безопасности. Он достиг первого ряда греков, и тут стрела вонзилась ему между лопатками. Разведчик споткнулся и с изумленным лицом упал на колени. Воины взревели, проходя мимо, и фаланга поглотила его. У Кимона защипало глаза от струящегося по лбу пота. Он повернулся к ближайшему из стратегов. «Сколько мы выслали разведчиков?» 12, Куриос», — ответил тот. Кимон выругался себе под нос. Двое персов решили не встречаться с гоплитами, которые двигались на них, подняв копья. Они развернулись и потрусили вверх по холму. Но своего-то добились. Какие бы сведения ни удалось собрать разведчику, они утрачены. Вдруг Кимона пробрал страх. Его люди и он вместе с ними двигались вглубь острова вслепую. Пусть он привел на Кипр сильное и многочисленное войско, они все равно выглядели карликами на фоне просторов острова. Греки высадились неподалеку от того места, где десятки лет назад персы построили крепость. «Вероятно, здесь самое сердце их позиций», — подумал Кимон. Однако вместе со своими людьми он шагал мимо разрушенных стен и покинутых дворов, оставляя все это за спиной. Кимон дал приказ всем быть настороже, но в развалинах никто не прятался, а позади них синее море начинало отливать серебром. Еще час они все время шли вверх, и Кимон начал размышлять, не пересекут ли они весь остров, так и не встретив врага. В передних рядах поднялась суматоха. Прибытие второго разведчика Кимон не видел, но его сразу пропустили назад. Двое гоплитов положили руки мужчины себе на плечи и потащили его к Наварху с такой скоростью, что у того ноги едва касались земли. Кимон увидел, что этот человек тоже ранен. На его тунике были пятна крови, и он тяжело дышал открытым ртом. Подняв руку, Кимон дал команду всем остановиться. Войско Союза, шагнув три раза, сминая ряды, встало. Сотни людей воспользовались остановкой, чтобы поправить какую-то часть снаряжения, которое натирало. Другие быстро отхлебывали воды из кожаных фляг или совали за щеку кусок сушеного мяса, чтобы размягчить его и потом съесть для подкрепления сил. «Докладывай!» — рыкнул на разведчика ближайший стратег. Времени заниматься его ранами не было. «Их лагерь примерно в часе ходьбы впереди, Куриос. У них есть лучники, всадники, копья и доспехи», — произнес разведчик. Кимон видел, что временами он теряет сознание. Ему хотелось схватить этого бедолагу и вытрясти из него слова, чтобы те посыпались, как сухой горох из горшка. «Сколько?» — спросил Кимон. Все в ряду вытянули шею, чтобы услышать ответ. Слова, которые будут означать «жить им» или «умереть», и будут ли они вообще сражаться. «Куриос! Столько же, сколько нас! С тысячей лучников и примерно тысячей лошадей!» Кимон сглотнул. Разведчиков учили определять такие вещи на глаз, однако если этот человек прав, вероятно, наилучший выход — вернуться к кораблям. Снарядить в бой гребцов и остальных гоплитов. Если, конечно, это не отвлекающий маневр. Пока остальные ждали, Кимон дал себе время обдумать ситуацию. Если он оставит корабли без защиты, то будет крайне уязвим. Десяток персидских военных кораблей смогут, отойдя от побережья, вырвать сердце Союза. Кимон чувствовал, что на него устремлено множество глаз, и старался сохранять строгое лицо, пока думал. Все ждали от него готового ответа. Им нужно знать, что делать. Эта тяжкая ноша была хорошо знакома его отцу, жизнь которого закончилась бесславной гибелью и позором. «Идти вперед...» или повернуть назад. Чего проще, решайся. Тем не менее, Кимон чувствовал, что сердце у него колотится, а дыхание стало частым и поверхностным. Он кивнул ближайшему к нему человеку и вспомнил. «Данаос из Аргоса. Никогда не жалуется. Отличный парень». «Наварх», — обратился к нему аргосский стратег. «Вперед!» — ответил Кимон, и это было правильно. Его окатило волной облегчения. «Я пришел сюда сразиться с персидским войском, и мы его нашли. Вышлите вперед новых разведчиков!» «Ты имеешь хотя бы малейшее представление о том, что сделал твой сын!» — прокричал Перикл. «С моим именем в этом городе!» Его бывшая жена была бледна и встревожена. «Еще бы! Ко всему прочему, он еще и находился в старом городском доме отца в центре города. Когда-то, до развода, Перикл называл это место своим домом. Куда ни глянь, здесь всюду таились воспоминания, которые отправляли его мысли в прошлые, более счастливые времена. Перикл явился сюда, будто вторгся на чужую территорию, отпихнул с дороги открывшего дверь слугу, кликнул Фетиду и Ксантипа, чтобы вышли к нему. Ни одного из его сыновей дома не оказалось». и, наверное, к лучшему, так как Перикл был готов задушить старшего. «Он и твой сын тоже, Перикл», — холодно ответила Фетида. «И нет, я не знаю, что ты имеешь в виду и почему явился сюда. Это мой дом, не твой. Ты не имеешь права врываться в него. Мне позвать на помощь? Как это скажется на твоем драгоценном имени, если я так сделаю? Или ты сядешь и перестанешь скалить зубы, как холощеный пес?» Угрозы, что Фетида высунется в окно и начнет вопить о помощи, хватило, чтобы немного остудить гнев Перикла. Обидное сравнение он проигнорировал. Фетида умела отпускать колкие замечания. Сыпала ими то тут, то там, словно вонзала в него осиные жало, когда они ругались. Раны не смертельные, но как их нанести, она знала. Перикл сел в прихожей у двери, ему вдруг расхотелось заходить дальше в этот дом, который он когда-то так любил. «Ксантип!» «Под мое имя взял в долг талант серебра. Целый талант. Полагаю, я так ничего и не узнал бы, если бы он не отправился в эту глупую экспедицию со своими приятелями. Первый день квартала прошел 3 дня назад. Ксантипа тут нет. И, разумеется, ростовщик явился ко мне». Фетида пожала плечами, хотя лицо ее покраснело. Перикл не был уверен, известно ли ей обо всем этом, но она вскинула подбородок, готовая защищать сына в любом случае. «И что такого?» — с вызовом спросила она. «Ты давал нам столько денег, что едва хватало на жизнь, Перикл. Вероятно, Ксан хотел получить часть своего наследства заранее». Перикл моргнул, ужаснувшись. «Фетида, он украл талант серебра, использовав мое имя. Я мог бы приказать, чтобы стража взяла его под арест и отправить на суд, когда он вернется. Вообще, я так и сделаю. Да, именно так я и поступлю». «Если бы на его месте оказался кто-нибудь другой, а не мой сын, это и случилось бы. Почему я должен спрашивать с Ксантипа меньше, чем с других? Ему дадут шанс вернуть деньги, а если он не сможет, то будет сидеть в камере в совете, пока не выплатит долг. Или его подвергнут изгнанию, как моего отца. Ксантипу 18, Перикл, и он твой первый сын, ты не посмеешь». «Не посмею? Ему нужно преподать урок, прежде чем он разрушит мою репутацию в этом городе». «Нет, я думаю, что поступить так правильно. Если я сам предъявлю ему обвинение, все поймут, что я к этому не причастен. К тому же его оторвут от друзей. Видела бы ты их в собрании. Задиристые петухи во главе с этим проклятым Талмидом». «Довольно! Хватит болтать!» — рявкнула Фетида. «Ты прекрасно знаешь, что не выдвинешь обвинений против собственного сына». «Это мой долг», — ответил Перикл. Фетида побледнела, услышав, каким тоном это было сказано, и поняв, что он не шутит. «Тогда знаешь, что случится. Ты утратишь то незначительное уважение, которое питает к тебе Ксантип, а он потеряет этот дом, свою единственную собственность. Или ты забыл условия развода? Ему придется продать дом, чтобы уплатить долг, и вместе с ним я и Парал тоже окажемся на улице, потому что ты не можешь простить. Ты не был ему отцом, Перикл». «Почему Ксантип и Парал должны любить и уважать тебя? Ты все внимание уделял своей новой жене, своему новому сыну. Этот малыш знает тебя как своего отца. Ксантип? Нет. Присмотрись к своим собственным ошибкам, если хочешь понять, как это случилось». Она вперила в него взгляд, а Перикл молча сидел перед ней. Оба побагровели и тяжело дышали, как в худшие дни их брака. Перикл заставил себя успокоиться. Фетида — мать, которая пытается защитить сына от гнева отца и ведет себя храбро. «Он украл целое состояние», — сбавив тон, проговорил Перикл. «И чтобы сделать это, воспользовался моим именем. На что он рассчитывал? Неужели не понимал, какие будут последствия? Мальчик настолько глуп...» «Он не подумал!» — почти прорычала Фетида. «Может быть, если бы ты нашел время и поучил его, как учил тебя твой отец, он тоже усвоил бы урок. И тогда скорее вел бы людей за собой, чем шел на поводу у других. Вот в чем правда. Он не ты, Перикл, хотя хочет быть таким же, ты даже не представляешь, как сильно. И он не твой отец. Он злится и громко возмущается. Если бы ты слышал, что он говорил мне... Я рада, что этого не случилось. Он таскается повсюду за этим Талмидом, ловит каждое его слово». Фетида заплакала, прикрывая глаза рукой, чтобы Перикл не видел ее слез. Это его смутило. Он нахмурился. Подобные сцены вызывали у него подозрения. Она хотела сохранить свой дом и уберечь сына от суда, Перикл закусил губу, раздумывая, как же ему поступить. «Вероятно, Ксантип сможет отработать долг», — наконец произнес он. «В имении нужно заменить изгороди. Это, по крайней мере, удержит его от безобразий, когда он вернется. Потом мне потребуется человек, чтобы следить за работой гончарин. Да, это пойдет ему на пользу. Он увидит, как людям приходится трудиться, чтобы заработать свое серебро. Я буду платить ему кое-что, но остальное пойдет в счет долга». «Благодарю тебя, Перикл», — выдохнула Фетида, вытирая покрасневшее и опухшее лицо. «Я только хотела, чтобы ты успокоился и рассудил здраво. Все-таки он твой сын». Перикл с облегчением откинулся на спинку стула и заметил, что его гнев улегся. Теперь он может уйти отсюда, чтобы вернуться к Аспазии и маленькому человечку, который лучисто улыбался, когда отец входил в комнату, и ковылял к нему на нетвердых ножках. «Жизнь в таком возрасте легка», — подумал Перикл. «Ты знаешь, когда он вернется?» — спросила Фетида, вытирая глаза, хотя слезы уже высохли. «Уж не считает ли она это соблазнительным?» — мелькнуло в голове у Перикла, а вслух он ответил. «Эти дураки... Через месяц или около того, насколько я представляю. Ты знаешь, как они называют свою фракцию? Чистые и добрые, или что-то в этом роде. Еще до этой истории с ростовщиком я собирался рассказать тебе кое-что о них. Они одеваются одинаково. Ксан стал носить белый хитон с красной каймой по краям. Честно, мне за него стыдно. Пора кому-нибудь поговорить с ним о самостоятельности и о том, как это выглядит, когда мой сын... «Дело не в одном тебе». Голос Фетиды снова стал твердым, она отложила платок и сердито уставилась на Перикла. «Мне самой не нравится, как им помыкает Талмид. Но что я могу сделать? Разве станет молодой человек в его возрасте слушать мать? А отца нигде не сыскать. Сколько времени прошло с момента, когда ты говорил с ним в последний раз? Год? Если бы Ксан не взял это серебро, разве ты пришел бы сюда? Едва ли. Он восхищается тобой, ты знаешь». «Ценит тебя выше всех других мужчин, а ты даже не взглянешь на него. Ты хотя бы поздравил его с первым выступлением в Афинском собрании?» Перикл в задумчивости снова прикусил губу. Он вспомнил, какую досаду испытал, когда Талмид и его приятели хлопали Ксантипа по спине, будто он одержал какую-то важную победу, а не произнес ничего не значащую речь о выборах магистратов. Голосование после нее не объявили. Перикл покачал головой, и Фетида вздохнула, повторив его движение. «Тебе известно, как он обрадовался, узнав, что ты будешь там. Едва мог усидеть на месте, пока репетировал свое выступление. Я, наверное, раз 10 прослушала его речь». «Понимаю», — произнес Перикл. Ощущение вины вызвало неприятное ощущение какой-то тошнотворной тяжести внутри. Он не мог толком разобраться, что сделал не так. Но Ксантипа он заставит работать. Вероятно, даже будет чинить изгороди вместе с ним, научит, как связывать и сколачивать гвоздями шесты, изгибать древесину. Или, может быть, городу нужен командир лучников на длинных стенах. Должность до некоторой степени властная. У Перикла полегчало на сердце. «Когда Ксан вернется домой, я что-нибудь придумаю», — сказал он. Фетида кивнула, и между ними как будто возник непрочный мир. «Где Парал?» — спросил Перикл. «Я не тюремщица, Перикл», — Фетида поджала губы. «Наверное, он со своими друзьями». Перикл встал. В ее ответе и выражении лица ощущалась какая-то уклончивость, недомолвка, и он заколебался, не понимая, хочет ли вытягивать из нее ответ, но он ненавидел, когда Фетида хитрила и изворачивалась. «Скажи мне», — потребовал Перикл, гнев мигом вновь вспыхнул в нем. Фетида поморщилась от его тона, но ее плечи поникли, и она, не смея взглянуть ему в глаза, ответила. «Парал с Ксантипом. Они ушли вместе». «Он еще не готов». «Ему 17», — ответила Фетида и нахмурилась. «Ксан убережет его». «Молюсь, чтобы ты не ошиблась», — холодно произнес Перикл. Он вышел из дома и немного постоял на улице, сжимая и разжимая кулаки. Оба его сына отправились доказывать, что они смельчаки. Ему это было понятно, но у него холодело в груди, он не мог избавиться от страха за них. Ведь они не его отец и не он. Они просто мальчишки».